по сообщениям Южнокорейской интернет-газеты Омай Ньюс 22 августа у здания администрации провинции Южный Кюнсан, Южно-Кюнсанской провинциальной чрезвычайной политической собрании против войны и за мир провело пресс-конференцию. Оно потребовало отменить постановление о размещении СААД, прекратить совместные военные учения и заключить мирный договор. Как сообщает южнокорейская интернет-газета Тонгил Ньюс, 23 августа у Южнокорейского министерства обороны Южнокорейская организация «Национальные действия против САД» провела пресс-конференцию в знак протеста против альтернативного варианта размещения САД. 24 августа в Тэджуне верующие четырех религиозных организаций городов Тэджун, Исэджун и провинции Южный Чунчон провели совместную пресс-конференцию. Они выступили за мир на Корейском полуострове.